Глава 11. Я ожидала спора с мамой. Ожидала ее возмущений. Или просьб подумать еще, но... наткнулась на пристальный взгляд. И легкий кивок. Раз ты решила, лезть не буду. Меня должна была насторожить смена поведения. Но я не придала этому значения. Всякое бывает. Может, она поняла, что меня не переубедить. А может, поняла, что так правильней. Я спокойно дождалась Владимира. Предложила ему чашку чая. И даже вполне спокойно приняла небольшой подарок в виде баночки меда. Сам разговор не клеился. Я даже не отрицаю, что из-за меня. Я уважаю мужчину. Уважаю то, что он делает. Но быть в его жизни не хочу. И помогать не хочу, даже если это просто начало разговора. Характер испортился, что ли? Или устала быть удобной? Сначала родителям, потом мужу. И если первые два пункта вполне обоснованы, то староста для меня — совершенно посторонний человек. С какого перепугу я должна быть удобна ему? «Арника, я...» Начал он и замолчал. Молчала и я. Вкусный чай. С липой. Сама собирала и сушила. «Почему ты молчишь?» Раздраженно спросил мужчина, хмурясь. «Мне нечего вам сказать». Я пожала плечами и отставила кружку. «В городе ты была согласна на ухаживание. А сейчас избегаешь». И я изменила свое решение. Мягко ответила я. «Но почему? Что произошло?» Я не знала, как объяснить. «Ничего не изменилось? Просто изменилась я? Просто не хочу быть за чьей-то спиной. Просто понимаю, что быть за спиной не значит быть в безопасности». Это мне прекрасно показал муж. А вот на словах объяснил дознаватель. Увы, у меня не хватило мозгов понять это сразу. Еще на земле. Тогда бы не было побега. Валенсия. Этого мира. Была бы тщательная подготовка. Переезд. Суды. Сложно? Несомненно. Возможно? Точно да. Просто я не пыталась. Петляла, как испуганный заяц, подвергая себя и Яну опасности. Не хочу больше петлять. «Я могу тебя защитить», — вновь заговорил Владимир. «Мне не нужна защита», — наконец ответила я, как и жизнь в деревне. «Это не для меня». Я уеду, как только сойдет снег. Куда? С маленьким ребенком в пустоту? Не глупи. Куда я поеду? Это уже мои проблемы. Я не хочу оставаться здесь. Не просто так, не в роли вашей жены или любовницы. Неважно. Не хочу. Эта деревня не для меня. Я понял. Глухо отозвался староста. «Ну что же, желаю удачи. Если нужна будет помощь, обращайтесь». «Спасибо». Тепло поблагодарила я. Проводив староста до двери, я вернулась на кухню. Разговор меня устроил. Пусть он и был коротким. Но то, как мужчина принял ответ, меня восхитило. Без злости и психов. По-мужски. И он не ударит в спину. А даже придет на помощь, если потребуется. Потому что мужчина, а не обиженный мальчик. Помыв посуду и приведя себя в порядок, я уложила Янку и легла тоже. Ощущение, что каждый день это очередной бой, меня не покидало. Опустив руку, я нащупала Локи. Волчонок похрапывал. возле кровати, защищая наш сон. Только вот, потревожили нас не бандиты, а обычная болезнь. Утром мама не встала к завтраку. Я заглянула к ней, но она крепко спала. Не стала будить. Сама осмотрела ребенка, который, как и большинство детей, подцепил простуду. Сама накормила животных, приготовила обед. Но и к обеду мама не вышла. Тревога нарастала. «Мам, ты как себя чувствуешь?» Я тронула маму за плечо. Она распахнула мутные, опухшие глаза и слабо улыбнулась. «А, Арника, ты не волнуйся так, я просто приболела. Так ты скажи, что делать? Может, травы каких заварить? Или за лекарем отправить? Давай отправлю». Мне стало страшно. Терять близких всегда страшно. «Не суетись, Арина. Я уже говорила, нет лекарства от старости. Пришел мой срок». «Какой срок?» — тихо переспросила я, побледнев. «Сядь рядом. Расскажу тебе кое-что. А ты запоминай. Пригодится». Я села на край кровати и сжала худую прохладную руку. «Может, как-нибудь можно помочь?» «Тише ты, не перебивай», — шикнула мама. «Привычка у тебя везде слово вставить. Молчи, Ливия, надо быть, поняла? И Янку учи молчать больше». «И что же, всегда молчать?» — фыркнула я. «Вот дурёха, слушать больше надо, а не болтать». «Я поняла», скрыв улыбку, серьезно ответила я. Только вот маму было не провести. Знала она меня. Знала очень хорошо, хоть и прожили мы вместе не так уж и много. А может... Надежда во мне цвела буйным цветом. А может, впереди еще долгая и счастливая жизнь. Может, мама просто простыла. Полежит несколько дней и встанет. Вот только внешний вид говорил о другом. Серость кожи, тяжелое дыхание, отсутствие аппетита и даже жажды. И все равно хотелось надеяться и верить. «Послушай, дочка, однажды к тебе придет человек. Он будет странно одет, будет растерян, и говорить что-то несусветное. Так Валенсия требует долг за помощь. Только вот и еще. Знай, что как только человек такой появится на твоем пороге, так и смерть идет за тобой». «Это что же, Валенсия?» — растерялась я. «Нет, что ты. Богиня не забирает жизни. Она просто знает срок и дает возможность сделать доброе дело». «Но тебе же еще рано. Может, ты просто болеешь?» И я всхлипнула, не сдержалась. «Не тешь себя глупой мечтой, Арина. Я умираю, но я рада, что вы появились в моей жизни. Ты, главное, береги себя. Себя и дочку. И знай, что самое важное». «Что?» — сипло спросила я. «А то, что Валенсия не даст вам погибнуть. Вы будете жить, найдете свое счастье. А теперь иди, я устала». Мама закрыла глаза, а у меня чуть сердце не остановилось. Казалось, что она сделала последний вздох. Но нет. Грудь мерно поднималась и опускалась. Укрыв маму одеялом, я вышла из комнаты и уткнулась лбом в стену. «Мам, ты плачешь?» — с тревогой спросила Яна, подходя ко мне. «Что-то произошло?» «Ничего, малышка», — Я просто ударилась больно. Но сейчас все пройдет. Беги, поиграй с Локи. Яна убежала, а я вышла на задний двор и присела на скамейку. Чувство безысходности самое противное. Тебя распирает от желания сделать хоть что-то. Куда-то бежать, стараться. Но все бесполезно. Надо просто пережить. Новость о мамином самочувствии разлетелась по деревне со скоростью света. Я не вдавалась в подробности. Просто говорила клиентам, что мама приболела и принять не может. Кто-то фыркал и уходил, не желая принимать от меня помощь. Кто-то оставался, понимая, что помощи ждать неоткуда. А кого-то я отправляла к целителям, потому что что-то простое вылечить смогу, а для чего-то нужен профессионал. По деревне поползли слухи, что баба Веся при смерти. Домыслы были не так уж и далеки от реальности. Мама чувствовала себя с каждым днем все хуже и хуже, но все так же старалась улыбаться и обещала, что первый день весны встретит с нами. Жители деревни напряглись, прекрасно понимая, что помощи им ждать, кроме как от меня, больше неоткуда. Деревенские перестали возмущаться стоимостью услуг. Конечно, была попытка напакостить. Продать нам муку дороже. Но в соседнем доме простыла женщина. А так как муж ходит на охоту, то ей одной смотреть за тремя детьми сложно. А тут еще и голова болит от температуры, да горло саднит. Она-то и заплатила за лечение. И муку продала. Потому что слухи слухами, а только в случае чего, хоть помирай, помочь будет некому. Со временем бухтеть перестали. Исправно платили монетки. И даже нос не воротили. А кто принципиальный тот, тот лечился своими силами, отправляя ко мне На самом деле смешно было наблюдать за этой тихой злобой. Конечно, я понимала, что все это временно. Когда-нибудь громыхнет. Но я искренне надеялась, что мы уедем раньше. Как будем добираться до города вдвоем, я не знала. Единственный верный вариант — дождаться ярмарки. И уже вместе с деревенскими доехать на телеге. Ярмарка будет проходить в начале весны. Но я не могу бросить маму умирать в одиночестве. А точный срок я не знаю. Грядущая необходимость ее хоронить отзывалась болью в груди. Хотелось бы, чтобы все было по-другому. Чтобы мы вместе уехали. И прожили еще долго. Но жизнь вносит свои коррективы. Янке было сказано, что бабушка приболела. Пока так. Слишком мала, чтобы вести с ней разговоры о жизни и смерти. Погода постепенно улучшалась. Морозы уже отступили, как и ветер. До оттепели еще недели 3, не меньше. А там уже и весна наступит, со слов живущих здесь. Этот день не отличался от других. Единственное, соседка приходила. Просила дать что-нибудь, чтобы ребенка скинуть. Не люблю этого. Но и лезть, или переубеждать, права не имею. Отдала настойку, про себя усмехнувшись на название растения, из которого она была сделана. Арника горная. Покормив живность и подоив козу, я убрала со стола посуду после ужина. Помогла Янке помыться и принялась готовиться ко сну. Уже перед тем, как идти спать, я заглянула к маме. Она уже спала. К счастью, спокойным сном. Потому что в последнее время ее все чаще мучили боли. Укрыв маму одеялом, я чмокнула в морщинистую щеку и направилась к себе. Сон не шел, несмотря на то, что день был загружен до нельзя. Я ворочалась, вспоминала прошлую жизнь, свое попадание сюда. Даже подумала, что мне не надо было называться дочерью местной травницы. Достаточно было сказать, что я подруга ее дочери, а Янка моя сестра. Тогда ведь многих проблем можно было избежать, но... Но я тогда не могла думать логично. А мама растерялась и нашла единственный, по ее мнению, верный вариант. А еще мне кажется, она специально назвала меня дочерью, а Янку внучкой, чтобы заполнить ту дыру в сердце, которую выжгла боль от потери настоящей Арники. А кем заполнить дыру мне? Я второй раз теряю родных. Пусть не по крови, но я отношусь к маме как к родному, близкому человеку. Не знаю, почувствовала ли я что-то, или просто была бессонница, но сон не шел. И слава всем богам, потому что едва слышные стоны из соседней комнаты, спящая я не услышала бы. Накинув халат, подошла к маме, чтобы в очередной раз спросить, можно ли хоть как-то помочь. Да и в принципе мое присутствие облегчало страдания. По крайней мере, я на это надеюсь. «Арника, подойди», — шепнула мама, протягивая ко мне худую руку. «Чем-то помочь?» Я присела на край кровати и взяла маму за руку. «Помочь ты не сможешь, милая», — усмехнулась она. «Ты мои инструменты не забирай. А вот травник обязательно. И мой, и тот, который купили. Мам, такое ощущение, что ты прощаешься». Я пыталась пошутить, но шутка не удалась. «Ты права, милая. Прощаюсь. Чую, что не переживу эту ночь. Жаль, что до ярмарки не дожила. Но ты как-то продержись здесь без меня. А потом уезжай. И вот еще, открой сундук». И я не стала спорить, делая все, что мне говорят. «Там мешочек, видишь? Корешки сушеные, очень редкие. Ты их забери себе. Продашь потом. Или в лекарство добавишь. Это же в корень. Редкое растение, но практически волшебное. Излечивает практически от всего. Так может тебе его принять?» С надеждой спросила я. «Мне уже не поможет, а вот тебе пригодится. Береги себя и Яночку». «Я забрала», — послушно кивнув, ответила я, поворачиваясь к маме. «Мама, мам». Я подошла к кровати и прислушалась, намереваясь уловить дыхание. Но его не было. «Мама?» Я потрясла ее за плечо, но... Мне потребовалось время, чтобы понять. Мама мертва. Она как чувствовала, что идет именно сейчас. Сев рядом с кроватью, я расплакалась, осознавая, что единственный добрый ко мне человек в этом мире умер. Сколько я так просидела, прижимаясь к холодеющей руке, не знаю. Но потом поняла, что не имею права сейчас раскисать. Вернувшись в свою спальню, я переоделась и погрозила Луке пальцем. «Янку из комнаты не выпускать». Волчонок лишь вздохнул, но я искренне надеялась, что он понял. Очень уж не хотелось бы, чтобы Яна наткнулась на мертвую бабушку. а мне предстоит разбудить старосту, сообщить о смерти и узнать, как мне быть дальше. На миг вспомнила земля. Там мы просто заплатили денежку, а похороны устроила специальная фирма, оказывающая ритуальные услуги. Здесь такого не было. Надеюсь, здесь есть хотя бы тот, кто сколотит гроб и выкопает могилу. Ох, мамочка, как же мы будем без тебя? Владимир открыл дверь практически сразу же. Словно он ждал кого-то, но явно не меня. Потому что так качественное удивление сыграть нельзя. Арника, что-то случилось? Да, мама умерла. Я не стала ходить вокруг да около. Несмотря на то, что не то, что говорить, даже думать об этом больно. Хотелось побыстрее во всем разобраться. Соболезную. Глухо отозвался мужчина, пропуская в дом. Утром я схожу к Потапу. Скажу, чтобы гроб сколотил. Да и женщин к тебе направлю. Зачем? Не поняла я. Одна ты маму к захоронению не подготовишь. Помощь нужна будет. Не переживай. Я отправлю только тех, кто терпимо относится к тебе и Яне. Кстати, а где Яна? Спит. Локи за ней присмотрит. Тихо ответила я. Что мне надо сделать? Приготовить одежду. У бабы в весе должна была быть отложена. И надо будет заниматься подготовкой к поминальному столу. Я так понимаю, хоронить тебе впервые. Угу. Я слушала старосту краем уха, запоминая слова, но не пытаясь понять смысл. Да и что ответить? Что теряла? Что в моем мире все происходило бы по-другому? Вызванная бригада, морг. Оказанное кафе, похороны. И человек, который все это делает за тебя, стоит только заплатить денег. На миг пришла мысль, что тот странный дознаватель понял бы. Как и мама. «Иди отдыхать», — тихо проговорил Владимир. «Следующие пару дней будут сложными. Понадобятся силы». «Да, ты прав», — согласилась я, выходя из дома. Сидя уже у себя на кухне, я отчаянно думала, как быть дальше. Вроде и план продуман, и дальнейшие действия определены, но... Но пустота внутри и хаотичность мыслей не давали составить какой-то определенный план вот прямо сейчас. Я понимала, что это временное явление, что это шок, и он скоро пройдет, что все наладится. Слабая девочка внутри меня умоляла лечь на кровать и плакать, а потом спать, чтобы, когда я очнусь, все было кончено. Но я не могу себе позволить слабость. Не сейчас. Не теперь, когда мамы нет. А помощи и поддержки ждать неоткуда. И снова мы с Янкой одни. Но теперь я не буду бессмысленно бегать по миру в поисках защиты. В одном маленькая девочка внутри меня права. Нужно попытаться уснуть, потому что в ближайшее время мне будет не до отдыха. Странно, но сон пришел практически мгновенно. Стоило мне лечь на кровать и обнять дочь. А утром меня разбудил стук в дверь. Оказалось, Владимир прислал ко мне тетю Клаву в помощь. И Потапа. Хмурый пожилой мужчина кивнул, не то здороваясь, не то сочувствуя, и прошел в спальню мамы. Ему следовало измерить тело, чтобы сколотить гроб. «Ох, бедная, бедная девочка!» — запричитала тетя Клава, обнимая меня. «Ну ничего, мы с тобой все сделаем». А дальше начался мой персональный ад. Янку я отправила к Фоньке и попросила до ночи не возвращаться. Сама заберу. Потап перенес маму на кухонный стол, укрытый простыней. А сам ушел, пообещав, что к вечеру все будет готово. Я же нашла в мамином сундуке мешок с нетронутой, новой одеждой и парой туфель. Вероятно, отложенных именно на этот случай. Обычное платье, расшитое красивыми цветами. Платок. Тетя Клава, заметив мое бледное лицо и дрожащие руки, только махнула рукой. Да, отправила за своей невесткой. Дескать, с тобой, милочка, мы каши не сварим. Я была ей благодарна за такой поступок. Вроде как ничего не должен мне человек заботиться. Меня же, наоборот, отправили в дом тети Клавы готовить еду. В этом мире не ждали 3 дня, прежде чем хоронить. Так что завтра все закончится. Лишь бы пережить. Когда я думала, что самое худшее будет днем, я не ожидала, что судьба преподнесет другой подарок. На следующий день действительно все прошло более-менее пристойно. Маленькое кладбище с покосившимися надгробиями встретило нас тишиной и холодом. Мужчины уже выкопали яму и теперь терпеливо ждали, пока надо будет закапывать. Проститься с травницей пришла вся деревня. И это вполне нормально, учитывая, что помогла она здесь каждому. Тихие причитания, всхлипы. За неимением батюшки маму никто не отпевал. Так что были лишь пара слов от старосты, да несколько фраз из разряда «Как же так?». Я молчала. Смотрела на то, как опускает деревянный ящик абсолютно сухими глазами. Было больно. Настолько, что дышать не хотелось. Но надо. А дальше начался цирк. Любые поминки, где бы они ни были, сопровождаются алкоголем. Алкоголь в деревне. Зло в чистом виде. Начали со слез, закончили смехом и плясками. Противно. Радовало, что все это происходило у тети Клавы, а не у нас. Поэтому, недолго думая, я тихо выскользнула из дома. Забрала Янку, которая все это время была с Фонькой, и вернулась домой. «Бабушка умерла?» — тихо спросила Яна, как только мы вошли домой. «Да, милая, так бывает». «Я знаю». Янка, как и все дети, не понимала ужас потери родного человека. Да и не надо ей этого. Пока для нее смерть — это что-то вроде далекой поездки. Да, грустно. Но не повод заканчивать игру. «Давай спать, маленькая». Я уложила Янку, поцеловала в лоб и легла рядом, прям так, не раздеваясь. А внутри пустота и боль. Я смотрела в потолок и краем уха слышала, как через дом от нас не то поминают, не то празднуют. Уже не понять. Я задремала, казалось, всего на минуту, а проснулась от запаха дыма. Распахнув глаза, я закашлялась. Вся комната в дыму. Быстро распахнув окно, я хотела было начать будить Яну, но тут услышала то, чего слышать не должна была. «Сейчас посильнее разгорится, потом на помощь позовем». «Завистливые, ревнивые идиотки! Убить мало. Но это потом. Сейчас главное — выбраться».